Глава четвертая. Я сдал назад и задним бампером уперся в ряды зомби, закатав под колеса нескольких особо прытких. Мертвецы облепили машину и уже тянули руки к передним дверям. Наверху орал усатый и стучал кулаком по крыше. Несколько оживших уже карабкались к нему. Взобравшись на бампер и на запаску, они настырно ползли по головам друг друга, и один из них уже вцепился в крышу. «Гони!» — орал усатый. «Они меня сожрут!» Я дал газу и специально резко бросил педаль сцепления. Машина дернулась и заглохла. «Стреляй!» — крикнул я усатому. «Машина не заводится!» Усатый отцепил руки от рамы, приваренной на крыше, и вытащил пистолет. Загрохотали выстрелы. «Пора». Я быстро завел двигатель и, хрустнув передачей, резко рванул с места. Усатый не удержался и с диким воплем скатился назад, прямо в лапы зомби. Стая хлынула, давя друг друга на свежее мясо. Те, кто хотел отпочковаться, вмиг передумали и развернулись, услышав крики усатого. Вся стая стеклась к тому месту, где орал и брыкался обезумевший от ужаса человек, но вопил он недолго. Десятки мертвецов вцепились в его тело почти одновременно и разорвали его на части. Между зомби началась драка за кусок человеческой плоти, переросшая в свалку. Задние ряды напирали, гонимые запахом крови, и втаптывали передние. Вскоре в том месте, где упал усатый, образовалась огромная, колыхающаяся гора дерущихся зомби. Со всей округи туда стеклись ожившие. Мой план удался. «Ты убил его!» — гневно крикнул на меня Рудый. «Машина заглохла», — пожал я плечами. «Ты сам видел?» «Нет, ты специально газанул так сильно, что он свалился. Он даже не держался, он стрелял по мертвецам. Ты мог бы его предупредить, что трогаешься». «Как предупредить?» — продолжал я отпираться. «Нас самих чуть не сожрали. Еще немного и зомби облепили бы машину настолько, что мы бы увязли в их телах. Не ври, я все видел, ты сделал это специально». «И что ты теперь сделаешь?» — я посмотрел парню в глаза. «Убьешь меня? За то, что я спас поселение от гибели ценой одной никчемной жизни? Оглянись назад. Ворота бы не выдержали натиска, либо мертвецы перелезли через верх, а сейчас мы уведем стаю подальше. Они получили приманку и идут за нами, как окуни за блесной». Рудый посмотрел назад. Зомби уже сожрали усатого и спешили за неспешно катящимся джипом. Я ехал с такой же скоростью, с какой передвигалась стая, держа между нами дистанцию несколько метров. Это чудовищно, ради собственного выживания убивать других. А ты так не делал? Я, прищурившись, посмотрел на парня. Ты никого не убивал из людей? Молчишь? Мы спасли много жизней, возможно, и еще спасем. Но приходится выбирать между смертью одного и смертью большинства. Время сейчас такое. Ты говоришь, как мастер, смягчился Рудый. Какой мастер? Мой друг и наставник, вздохнул Рыжий. Хороший был человек, но жесткий. Он погиб? Мне пришлось его убить. Он не мог идти и не хотел попадать в лапы к зомби. Вот видишь, кивнул я, ты так же поступил, как я сейчас. Это другое, нахмурился Рудый. «Нет», — покачал я головой, — «ты бы мог его нести на себе, но тогда бы вы погибли оба. И ты выбрал смерть одного против смерти большинства, так же, как и я сейчас». «Может, ты и прав», — вздохнул парень, — «но меня коробит от этого, от твоего и своего поступка». «Значит, тебе осталась еще душа», — улыбнулся я. «Но ты не переживай, скоро ее совсем не будет. Я тоже когда-то был таким, как ты, а сейчас...» Мне иногда кажется, что я вообще не человек, демон или вроде того. «Не хочу быть демоном», — проговорил Рудый. «Уж лучше сразу дьяволом». «Ну ни хрена у тебя амбиции, далеко пойдешь. Кем ты был до всего этого?» «Никем». «Это как?» Я вскинул бровь на Рудова. «Я был ничтожеством, прожигал жизнь и отцовы деньги, жил сегодняшним днем». «Ни за что бы не подумал», — удивился я. «И что же потом случилось, что ты изменился?» «Меня убили апостолы», — Рудый нахмурился. «Но я оказался живучим и выкарабкался. А это парень показал притороченный к культе стилет. Осталось от них на память. Думал вернуть им долг, но их клан разбили раньше, чем я до них добрался». «Коришь себя, что так и не отомстил?» «Есть такое. Забудь про апостолов. Надо жить не ради мести, а ради себя и близких. У тебя есть семья?» Старик и две девахи с тобой, кто они тебе? Были никто, а теперь они моя семья. Это все, что осталось от нашей общины. Остальные либо пропали, либо их убили апостолы. Черт, как же я их ненавижу. Встретить бы хоть одного, глотку бы перегрыз. Ну, один возле тебя сидит прямо сейчас, усмехнулся я. Ты другой, ты не настоящий апостол, иначе бы тебя в затворники не приняли. Наверное, ты служил им по принуждению. Наверное, кивнул я. Пусть будет так. Джип добрался до окраины поля и нырнул в лес. Стая последовала за нами и чаще поглотила мертвецов. Мы еще с час плутали по лесным дорогам, уводя оживших подальше. Рудый иногда открывал дверь и кричал на зомби, заманивая их за собой. Через несколько километров стая растянулась по лесу и поредела. Мертвецы потеряли друг друга из виду и, разбившись на небольшие группы, разбрелись по разным сторонам. «Ну все», — сказал я, вытирая рукавом лоб. «Бенс уже на исходе. Возвращаемся на базу. Вроде справились. И насчет усатого не обязательно кому-нибудь рассказывать. Он умер героем. Пусть все так и считают». «Его звали Серж», — ответил Рудый. «Да хоть Корж», — поморщился я. «Не знал я его имени, но, думаю, мы с тобой договорились. Не стоит будоражить умы людей. Многие могут не понять, но мы-то с тобой умеем мыслить по-другому. Мы же наполовину демоны, так?» «Так», — кивнул Рудый, — «я тебя понял. Серж погиб случайно, когда геройски заманивал мертвецов». «Отлично!» — я похлопал парня по плечу. «Далеко пойдешь». Третий день Лилия выходила из своего нового жилища лишь по утрам, чтобы проверить место встречи с Кречетом. Но в квартире ее послание и рисунок оставались без изменений. Кречет явно еще не вернулся в Верхнеуральск. Остальное время Лилия проводила в убежище. Темный подвал подземной парковки она сменила на верхний этаж одной из брошенных квартир. Жилье одно из немногих осталось с целым замком и с ключом в замочной скважине. Замки остальных квартир давно были раскурочены. Кислотники в поисках припасов взламывали двери и выносили все, что сейчас было в цене. Эта квартирка тоже была разграблена, но для жизни там было все необходимое. Даже кровать с запасным постельным комплектом и уютный диван. Квартира находилась на 7-м этаже, и ожившим до нее не добраться. Лестничная клетка хорошо просматривалась, и Лилия, прежде чем выйти из дома, швыряла в подъезд пустую бутылку или консервную банку. Те с грохотом летели вниз и прыгали по каменным ступенькам. Но каждый раз на шум никто не реагировал, только после этого Лилия спускалась и выходила в город. Но пока не было необходимости часто покидать убежище. Припасов, что она отбила у кислотников, хватит ей на целую неделю, а то и больше. Там были консервы, рис, две пачки спагетти, старые подсохшие шоколадки, бутылки с газированной водой и минералкой и даже одна бутылка вина. Вот уже какой вечер она растягивала ценный напиток, цедила красную терпкую жидкость по бокалу в день. Утро пробудило ее прохладой. Осенние холода уже вовсю давали о себе знать. Ночью одной в пустой квартире было зябко, и приходилось укутываться в толстый клетчатый плед, который она нашла в шкафу. Лилия встала, умылась водой из помятой пластиковой бутылки и позавтракала рыбной консервой. На пояс повесила нож, на плечо — автомат. Патронов у нее осталось немного, чуть больше 20. Поэтому она сегодня решила навестить спортивный магазин и выбрать себе новую биту. При встрече с ожившими лучше использовать бесшумное оружие, уже так ставшее ей привычным. Автомат пригодится в экстренных случаях или когда кислотники нападут. Они, наверное, до сих пор не теряют надежды найти ее. Возможно, те двое, что убежали, когда она напала на них, успели ее разглядеть. Они могли рассказать остальным, что их потенциальная добыча все еще в городе. Лилия отперла замок, распахнула железную совдеповскую дверь и привычным движением швырнула консервную банку в пустой подъезд. Та с грохотом проскакала несколько метров и уткнулась в обшитую дермантином дверь квартиры на этаж ниже. Внизу послышались шаркающие шаги. Лилия осторожно выглянула на лестничную клетку. В этот раз там был гость. Мертвец в рваной робе, то ли сантехника, то ли электрика, со свернутой на бок, застывшей в вечном оскале челюстью. Зомби хищно заурчал и поплелся по ступеням наверх. Он шатался и с трудом переставлял ноги. Кожа на его синюшной морде уже начала слазить рваными лоскутами, отчего оживший казался еще более зловещим. Лилия на всякий случай сняла автомат с предохранителя, вытащила охотничий нож и пошла навстречу. Мертвец, увидев человека, засеменил быстрее. Вертел головой в предвкушении добычи и пытался разевать свернутую челюсть. Лилия остановилась на верхних ступенях и замахнулась ножом. Еще мгновение, и она вонзит клинок в гнилую голову. Вдруг внизу раздался шум. Топот множества ног наполнил подъезд. «Вот она!» — раздался крик. «Эта сучка на нас напала!» Лилия глянула вниз и обомлела. Несколько кислотников с рюкзаками и вооруженные обрезами бежали наверх. Лилия отшвырнула нож и схватилась за автомат. Мертвец уже был так близко, что почти вцепился в нее. Лилия ударила его ногой в живот, и тот неуклюже брякнулся, покатившись по ступенькам вниз. Лилия направила ствол на людей, мелькавших на нижних пролетах, и нажала на спуск. Очередь оглушительным грохотом ударила по ушам. В гулком подъезде звук показался таким громким, что казалось, его будет слышно во всем городе. Пули зарикошетили по бетонным стенам, выбивая дымок и осколки штукатурки. Кислотники прижались к стенам и юркнули на ниже стоящие лестничные площадки. «Как они меня выследили?» — в голове Лилии свербила единственная мысль. Не надо было все-таки покидать подвал. Возможно, они увидели свет свечи в окне, когда она однажды забыла вовремя задернуть штору. А может, кто-то видел, как она выходит из подъезда. Сейчас это уже не важно. Сейчас главное — выжить. Лилия держала на мушке лестничный пролет. Один из кислотников высунул чумазую морду из-за угла. Лилия пустила по ней короткую очередь. Пули прошили щеку и глаз. Наркоман безвольной тушкой покатился по ступенькам. Один есть, но патронов на него потрачено несоизмеримо много. Дьявол, так нельзя. Лилия закусила губу. Что же делать? Они так могут прятаться и ждать целую вечность. Это их мир, их стихия. Если на каждого будет уходить столько патронов, то скоро она будет пустая, а этих гадов там около десятка. Откуда-то сверху послышался лязг железа. Лилия задрала голову. Оттуда посыпались струйки песка. Кто-то открыл люк, ведущий на крышу, и спускался на площадку верхнего этажа. Вот черт. Кислотники зашли с соседнего подъезда через крышу, чтобы взять ее с двух сторон. Лилия пальнула вверх по бегущим фигурам. Двое из них с криками попадали. Внизу вновь послышался топот. Наркоманы перешли в наступление. Лилия опустила ствол вниз и выпустила остатки магазина по кислотникам. Пули располосовали двоих из них, и патроны кончились. Лилия отшвырнула автомат и заскочила в квартиру. Захлопнула железную дверь и лихорадочно, вставив в замочную скважину ключ, повернула его. Вовремя. За дверью послышался топот. Прогремели выстрелы, корежа замочную скважину. Но полотно двери советской закалки с массивным дедовским замком. Замок выдержал выстрелы из обреза. «Вот сука!» — орал кто-то за дверью. «Открой по-хорошему, мы все равно не уйдем!» Кислотники барабанили по металлу двери, а потом все вдруг стихло. Слышно было, как они что-то обсуждают вполголоса. «Не к добру это!» Лилия прильнула ухом к двери. Слова было трудно разобрать, но из обрывков фраз она поняла, что речь идет о балконе. Она ринулась к окну, распахнула стеклянную дверь и выскочила на балкон. Осмотрелась. До соседнего балкона далеко. Только альпинист долезет. Задрала голову наверх. А вот с крыши по веревке можно спуститься. Кислотники так, наверное, и сделают. Дьявол. Из оружия у нее только нож. Что же делать? Лилия заскочила в квартиру и стала лихорадочно собирать тряпье из шкафов, одежду, простыни, полотенца. Она выбросила ворох тряпок на балкон, из кладовки принесла найденную накануне бутылку ацетона и облила тряпки. Зажигалка всегда была при ней, если полезут сверху, она подожжет тряпье. Опасно, конечно, но балкон пустой, и Лилия надеялась, что огонь не перекинется на квартиру. Если плотно закрыть пластиковые двери, то может обойдется. Лилия облила на всякий случай водой снаружи пластик дверей и окна. Ждать пришлось недолго. Сверху, прямо перед ее окном, на балкон, упала веревка. Ее конец дергался. По тросу явно кто-то полз. Лилия выскочила на балкон и глянула вверх. Сразу три кислотника, словно обезьяны по лиане, спускались по канату. Лилия схватила трос и, что есть силы, дернула, раскачивая людей. Те ударялись о кирпичи стен, кричали и проклинали ее, но упорно ползли вниз. Еще пара этажей, и они будут у нее. Лилия выждала еще несколько секунд, чиркнула зажигалкой и поднесла робкий огонек к тряпью. Синее пламя обняло кучу из простыней и одежды и обдало жаром. Лилия заскочила в квартиру и захлопнула дверь. Конец веревки загорелся. Пламя вздыбилось вверх, облизав ноги одного из наркоманов. Тот заорал и упал прямо на ворох горящего тряпья. Его лохмотья вспыхнули, и кислотник, размахивая руками, с диким криком сиганул с седьмого этажа. Даже через закрытый балкон Лилия услышала, как хряснула об асфальт его тушка. Остальные кислотники поспешили подняться наверх. Добраться до самой крыши сил у них не хватило. Они вылезли на балконе девятого этажа. Синтетический канат разгорелся на удивление бодро, и вскоре от лестницы кислотников осталась лишь чадящая отравленная масса, стекающая на балкон. Бой выигран, но это только начало. Лилия понимала, что они не отступят. Тряпки на балконе прогорели, и Лилия насобирала новую порцию ветоши, но ацетона больше нет. Если они снова попытаются напасть сверху, возможно, поджечь так быстро тряпье не получится. Но наркоманы оставили свои попытки атаковать через крышу. Или испугались, или у них больше не было подходящего каната. В дверь постучали. Лилия подошла к ней и прижалась ухом. «Я знаю, что ты меня слышишь!» — прокричал гнусавый голос. «Открой дверь, или мы сожжем весь дом! Ты сгоришь заживо! Если сдашься, то останешься жить. Мы отдадим тебя барону!» «Да пошел ты!» — крикнула Лилия. «Гори в аду вместе с бароном!» Кислотник заткнулся. Слышно было, как он переговаривается со своими. Поджигать весь дом им не хотелось. Как тогда они обменяют Лилию на обещанную награду? Они даже не смогут показать ее труп. Шум за дверью стих. Лилия посмотрела в замочную скважину. Вроде никого. Что они задумали? Бух! Что-то упало на балкон. Лилия подбежала к окну. На балконе лежала горящая пластиковая бутылка с какой-то жидкостью. Сверху следом посыпались деревянные предметы, плечики для одежды, полки и другой хлам, который кислотники насобирали в пустых квартирах. Когда разгорелось дерево, в ход пошел пластик. Вниз полетели куски пластмассы и фрагменты пластиковых панелей. Лилия еще раз проверила двери на балкон. Они плотно закрыты, но жар начинал их плавить. По стеклу поползла трещина. Стеклопакет лопнул и покрылся паутиной. Лилия поняла их тактику. Они хотят выкурить ее едким дымом. Скоро двери балкона сгорят, и дым повалит в квартиру. Единственный выход спастись – открыть железную дверь на площадку. Лилия намочила полотенце и обвязала его вокруг лица. Она не собиралась отпирать дверь. Надо держаться до последнего. Лучше задохнуться в дыму, чем попасть в руки этим тварям.